позвали гревшегося на песке Ваську и отправились в Синду, где, к удовольствию ребят, Донда сам не стал проверять заездок, доверил им. «Зачем зря мочить костюм?» — сказал он. «Сами вы в маске, проверяйте, хорошо проверяйте, смотрите мне». Все 8 эпроновцев проверяли заездок, все прошли от одного берега до другого, осмотрели настил, перекинули кое-где камни с места на место. Потом подстрелили 5 уток, приготовили обед. К полудню проснулся северяк, балуясь, подул не сильно, заморщил зеркальную гладь озера. Эпроновцы подняли парус и улеглись кто где хотел. За кормовым веслом Донда правит он на левый берег, через все озеро. Джелун — большое широкое озеро. Если сильный ветер прихватит на середине утлую оморочку или малую лодку, то молись Богу, эндури. Не отваживаются рыбаки при сильном ветре переплывать озеро. Слишком опасно. Другое дело. На большом неводнике, как варяг, ему не страшен любой шторм. Варяг легко играючи скользит по воде, прыгает с волны на волну. Прокатились с ветерком. Никогда раньше варяг не ходил так быстро. Высоко задрав нос, он пристал к берегу. «Галакта, принимай женихов!» — крикнул Донда. Галакта с напарником стояли у самой кромки воды. Чуть выше — Маруманя. Услышав слова Донды, она покраснела и убежала в землянку. Галакта за руку здоровался со всеми. «Все женихи, все!» — бормотал он. Когда подошла очередь Рыжего, он обнял его, поцеловал в щеки, спросил: «Как, не обижают тебя?» «Мимбен гуйде мутеси», — ответил Рыжий по-нанайски, заранее заготовленной фразой, чем до слез обрадовал старика. «Меня никто не одолеет». Он еще раз прижал его к груди. «Совсем мой сын! Голодные вы! Сейчас покормлю вас!» Калан подошел к Маромане, хлопотавшей возле костра. Рядом никого не было. «Здравствуй, Мари», — сказал он, чувствуя, как упруго застучало сердце, как начали слабеть ноги, и веко правого глаза предательски задергалось. «Я все время думал о тебе, вспоминал». Мог бы Калан много рассказать Мари о дневных мыслях, о ночных снах, о любви, которая не дает ему покоя. Да разве скажешь все? На это потребуется много дней и ночей, может, вся жизнь. Подошли эпроновцы, расселись вокруг костра. «Маша, ты купаешься?» — спросил Боря. «А что? Купаюсь, конечно. Хочешь свой заездок проверить?» «Хочу». Тут не выдержала душа Калана, запротестовала. «Нечестно, Боря, так запрещено поступать. Я придумал, я достал, я должен ей показать». Калана бросила в жар. Стало обидно от того, что он сам не догадался предложить Мари нырнуть в его противогазной маске. А Боря разошелся. «Мы здорово придумали. В противогазной маске проверяем заездки». «Да не мы, я придумал. Подаем воздух и ходи по дну сколько хочешь». «Это Калан придумал», — перебил Борю Пупа. «Но нырнешь?» — продолжал Боря, сделав вид, что не слышит Пупу. Маромане очень хотелось походить по дну реки, посмотреть своими глазами на заездок под водой. Но это невозможно. Никогда еще девчонки не купались вместе с мальчишками. Как нагишом в одних трусах купаться с ними? Это же так стыдно! «Нет, Боря, не хочу», — ответила Маромане. «Да ты не стесняйся, полезай в халате!» — пристал Боря. «Нет, не хочу». «Почему Васька не подходит? Вася?» Васька сидел на носу варяга, курил. Услышав, что его зовут, он поднял голову, взглянул на Маруманю. «Вася, иди сюда!» «Он не придет. Мы ему объявили бойкот», — охотно начал рассказывать Боря о проступке Васьки. «Ну зачем же вы так, мальчики? Ведь он один!» Укоризненно помотала головой Маромане. «Ему же больно». «Больно? Слышали?» — усмехнулся Рыжий. Маромане посмотрела на него сердито, поднялась и пошла к Ваське. Мальчишки недоуменно переглянулись. Немного позже они еще больше поразились. После обеда Маруманя ушла с Васькой на Неводник и не отходила от него до самого их отъезда из Уена. Разозлились ребята на нее, уехали, даже не попрощавшись. Дорога до Геринды показалась им самой короткой. Хотя они и переночевали в обвиваемой со всех сторон ветрами бескомариной релке, показалась короткой, потому что отдыхали они, где хотелось им отдохнуть, охотились вдоволь и никуда не торопились. «Эх, житуха! Вот это житуха!» — восторгался Рыжий. Подъезжая к заездку, эпроновцы подобрались, насторожились. Как их встретят пацаны-рыбаки? Не полезут с шестами? Рыбаки встретили их без шума, без воинственных криков, молча кивали головами, отворачивались. Не требовалось никаких объяснений. В Нерги прилетела черным вороном новая похоронка. Не надо всматриваться в лица, стараясь угадать, кого ожгла траурная бумага. Все село с одинаковой болью, глубокой печалью встречало и разделяло горе семьи погибшего воина. Но потому, как мальчишки и девчонки старательно обходили эпроновцев, не заговаривали с ними, они поняли, что черный ворон на этот раз крылом ударил кого-то из них. У Калана даже в самом сокровенном уголке сердца не возникла тревога. Он был уверен, что с его отцом ничего не случилось. Он обвел взглядом товарищей. Боря напрягся, даже мускулы на руках вздулись буграми. Ник Николая застывшими, будто неживыми глазами уставился в толпу. Моисей опустил голову. Васька, бледный, со вздрагивающими губами, стоял в лодке, глядя на приближавшегося председателя колхоза. — Вася, крепись, — сказал председатель. И Васька, этот хулиган, дебошир, забияка, рухнул на свое сиденье. У Калана что-то оборвалось внутри. Он прыгнул в лодку, но его опередили Рыжий с Пупой. Они приподняли голову Васьки, кто-то брызнул в лицо водой. Васька открыл глаза, взглянул на голубое небо и опять закрыл глаза. Будто их резанула эта голубизна. Капля за каплей выползали слезы из-под прикрытых век и струйкой стекали по лицу. Катер уходил через час. Эпроновцы собрали Ваську в дорогу и не отходили от него. Калана не покидало ощущение вины. Он не понимал, от чего возникло это чувство, почему. Перед самым отходом катера он вытащил из-под рубашки приготовленную книгу и подал Ваське. Это был томик рассказов Джека Лондона. «Тебе, Вася», — сказал он, помолчал и добавил, — «это про мужественных людей». Васька взял книгу, кивнул головой, посмотрел в глаза Калана, и тот понял, что между ними нет больше ссоры. Он тоже кивнул в ответ. Проводив Ваську, эпроновцы забрались на нары и замерли. Боря, Моисей и Ник Николай лежали тихо. Они испытывали душевную легкость, освобожденность и что-то вроде радости. Может, это и была радость, потому что не они получили похоронку, потому что прошла беда на этот раз мимо них. И хотя горе другого рядом, вряд ли кто-нибудь осмелится упрекнуть их в эгоизме. Боря, Моисей и Ник Николай чувствовали, как они освобождаются от тяжести, будто от них уходила болезнь, долго терзавшая их, и они, сами не заметив этого, заснули крепким сном выздоровевших людей. Окно почернело, когда Рыжий потянул Калана за ногу, поманил за собой. Долго они шагали в темноте, далеко отошли от жилья. «Не был я партизаном, Калан», — — наконец выпалил Рыжий. — Ну что ж, не был так не был, — спокойно отозвался Калан. — Между прочим, мы с ребятами давно догадывались об этом, но ничего тебе не говорили. Зачем? — Слушай, беспризорник я. Родился в Сибири и жил там, не знаю ни Орла, ни Павловки. Отец погиб в самом начале войны. Мать заболела с горя, вскоре умерла. Вот я и подался странствовать. Рыжий замолчал, свернул цигарку, закурил. Врал я всем. Даже деду Галактиону врал. Ничего. И дед Галактион, и другие поймут тебя. Не станут попрекать. Калан дружески хлопнул Рыжего по плечу. Наверное, очень хотелось тебе быть партизаном, потому и придумал все. — Верно. Очень хотелось. Рыжий облегченно вздохнул, потом добавил. — Беда с Васькой задела больно. Не хочу больше обманщиком быть. — И правильно. Расскажи людям все как есть. Они поймут. — Спасибо, Калан. — Спасибо за все. Рыжий заволновался. — Ты настоящий друг. А теперь иди, пожалуйста. Я немного побуду один. Калан побежал к бараку. Далеко на западе засверкала молния, грохотнул гром. Калан остановился, повернулся на запад лицом. Опять вспыхнула молния, и вспомнил он, как председатель колхоза рассказывал про салют, который прогремел в Москве или должен прогреметь. Но это было не важно. Важно то, что наши наступают. Значит, с каждым днем все ближе и ближе победа, когда больше никто не будет погибать, никто не получит похоронки. Живые возвратятся домой, возвратятся отцы, братья, мужья. Какой же это будет счастливый день! Калан бежал на свет костра, спешил. Он вспомнил Костю, с которым приготовился поделиться своей радостью, рассказать об отце, об ордене, о будущей встрече, и вдруг словно споткнулся. Видел я его сегодня или нет? Ведь он всегда встречал нас на берегу или у барака. — Ты куда так торопишься? — крикнул сторож, сидевший у костра. Калан вбежал в барак, прошел вдоль длинного стола, за которым сидели доминошники, упершись взглядами в ладони с костяшками, и изредка переговаривались в полголоса. Мальчишки кучками расположились на нарах, играли в кости. Девочки слушали сказку. Кости не было в бараке. Постель его, аккуратно сложенная тюфячком, лежала у стены. — А где Костя? — спросил Калан. Голос его прозвучал так громко, что услышали туговатое на ухо старики в дальних углах. Доминошники отвели глаза от костяшек, девчонки и мальчишки вытянули шеи, уставились на Калана. Раздались неуверенные голоса. Целый день торчал тут. Охотиться, может, ушел. Калан вышел из душного барака, вдохнул полную грудь прохладного воздуха, пахнущего дымом, свежими стружками. — Подойди сюда, Калан, — позвал сторож. Старика никто не видел без дела. Он часами выстругивал разные поделки. Вся деревянная утварь в бараке сработана его руками. Не найдешь в Геринде женщины, которая не благодарила бы его за миски, половники, ложки. Мальчишек он вооружил луками, самыми красивыми стрелами. Готовил им на зиму лыжи, сани. Повариха каждое утро собирает после его поделок пышные стружки, петушиные хвосты, которые вспыхивают, будто облиты бензином, и не надобно ей готовить бересту. — Ты, Калан, хороший мальчик, — заговорил старик, когда Калан подсел к нему. — Много читаешь. Это хорошо. Я смотрю, никто не читает книг. Ты один. Старик снял стружку с готового половника, отстранил от себя на вытянутую руку, повертел, склоняя голову то на один бок, то на другой, придирчиво рассмотрел, снял еще тоньше стружек. Плохо давеча вышло с Васькой. Дурак он. Но ничего. Поумнеет. Жизнь заставит. Ты добрый. Видел я, как дарил книгу. Ту подарил, что Васька изорвал. Нет, как можно? Ну и хорошо. Ваське тяжело будет жить. Нет у него отцовской доброты. Отец его добрый был человек, храбрый и застенчивый, оттого молчаливый.